А это и действительно однажды так случилось при жизни отца Зосимы. Единому от иноков стало сниться, а под конец наяву представляться нечистая сила. Когда же он в величайшем страхе открыл сие старцу, тот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост. Но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя поста и молитвы, принять одного лекарства. А все многие тогда соблазнялись и говорили меж собой, покивая головами, «Пуще же всех отец Ферапонт, которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о сем необычайном в таком особливом случае распоряжении старца». «Изыди, отче!» — повелительно произнес отец Паисий. «Не человеки судят, а Бог. Может, здесь указание видим такое, коего не в силах понять ни ты, ни я и никто. Изыди, отче, и стада не возмущай!» — повторил он настойчиво. «Постов не содержал!» «По чину схимы своей, потому и указание вышло. Сие ясно есть, а скрывать грех!» Не унимался, расходившийся во рвении своем, не по разуму изувер. «Конфетою прельщался, барыни ему в карманах привозили, чаем сладобился, чреву жертвовал, сладостями его наполняя, а ум помышлением надменным, посему и срам потерпел». «Легкомысленны словеса твои, отче!» — возвысил голос и отец Паисий. «Посту и подвижничеству твоему удивляюсь, но легкомысленны словеса твои, якобы изрек юноша в миру, непостоянный и младоумный. Изыди же, отче, повелеваю тебе!» — прогремел в заключение отец Паисий. «Я-то изыду!» — проговорил отец Ферапонт, как бы несколько смутившись, но не покидая озлобления своего. «Ученые вы! От большого разума вознеслись над моим ничтожеством! Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл. Сам Господь Бог от премудрости вашей меня, маленького, защитил». Отец Паисий стоял над ним и ждал с твердостью. Отец Ферапонт помолчал и вдруг, пригорюнившись и приложив правую ладонь к щеке, произнес нараспев, взирая на гроб усопшего старца: «Над ним заутро помощника и покровителя станут петь, канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь кая житейская сладость, стихирчик малый», — проговорил он слезно и сожалительно. «Возгордились и вознеслись, пусто место сие!» — завопил он вдруг, как безумный, и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ожидавшая внизу толпа заколебалась. Иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо келья все еще была отперта. А отец Паисий, выйдя вслед за отцом Ферапонтом на крылечко, стоя наблюдал. Но расходившийся старик еще не окончил всего. Отойдя шагов 20, он вдруг обратился в сторону заходящего солнца, воздел над собою обе руки и, как бы кто подкосил его, рухнулся на землю с превеликим криком: «Мой Господь победил! Христос победил заходящую солнцу!» Неистово прокричал он, воздевая к солнцу руки и пав лицом ниц на землю. Зарыдал в голос, как малое дитя, весь сотрясаясь от слез своих и распростирая по земле руки.